Глава 5. Многоликая Азия. Азия и Европа – различные концепции баланса сил. Термином «Азия» принято обозначать мнимое единство чрезвычайно разобщенного региона. До возникновения западных держав в их современном виде ни в одном азиатском языке не было слова со значением «Азия». Ни один народ в настоящее время, составляющий население почти 50 суверенных государств Азии, не воспринимал себя как жители единого континента – или хотя бы как обитатели региона, жизнь которым требует общей солидарности. Будучи Востоком, Азия никогда не выступала однозначной параллелью Западу, никакой общей религии, ни даже той, которая раскололась бы на соперничающиеся конфессии, как произошло с христианством на Западе. Буддизм, иудаизм, индуизм, ислам и христианство – все они нашли себе место на территории Азии. И никакой памяти о паназиатской империи, сопоставимой с римской. По всей Азии с северо-востока на юг преобладающие базовые этические, лингвистические, религиозные, социальные и культурные различия постоянно усугублялись, нередко весьма трагично, пограничными конфликтами и войнами. Политическая и экономическая карта Азии иллюстрирует сложность ситуации. На ней присутствуют индустриально и технологически развитые страны Япония, Республика Корея и Сингапур, способные конкурировать по степени экономического развития и уровню жизни с Европой. Три страны континентального масштаба – Китай, Индия и Россия, два крупных архипелага, не считая японских островов, Филиппины и Индонезия, состоящие из тысяч островов и контролирующие основные морские торговые пути, три древних государства с населением, приблизительно равным по численности Франции или Италии, Таиланд, Вьетнам и Мьянма, следует учесть и огромную Австралию с соседкой пасторальной Новой Зеландии, заселенных преимущественно потомками европейцев, а также Северную Корею, диктатуру сталинского типа, лишенную промышленности и технологий, зато обладающую ядерным оружием. Многочисленное мусульманское большинство преобладает по всей Центральной Азии, в Афганистане, Пакистане, Бангладеш, Малайзии и Индонезии. Кроме того, имеются значительные мусульманские меньшинства в Индии, Китае, Мьянме, Таиланде и на Филиппинах. Мировой порядок на протяжении 19 столетия и первой половины века 20 был принципиально европейским, сконструированным для поддержания баланса сил между основными европейскими державами. За пределами собственного континента европейские государства создавали колонии, оправдывая свои действия различными версиями так называемой цивилизаторской миссии. Из 21 века, когда азиатские страны неуклонно увеличивают свое богатство, авторитет и власть кажутся невероятным подобный размах колониализма. И тот факт, что колониализм трактовался как естественный инструмент международных взаимоотношений, одной экономикой этого не объяснить. Полагаю, немалую роль сыграли ощущение великой миссии и нематериальный психологический импульс. Публикации на языках колониальных держав с начала 20 века характеризуются исключительным высокомерием. По сути, из них следует, что европейцы вправе формировать мировой порядок по собственной прихоти. Сообщения из Китая и Индии снисходительно поучают представителей традиционных культур и призывают приобщаться к цивилизации более высокого уровня. Европейские администраторы при помощи относительно многочисленного персонала перекраивают границы древних государств, не обращая внимания на традиции, чувства и законность. На заре эпохи, которую ныне именуют новым временем, в 15 столетии самоуверенный, абсолютистский, территориально разделенный Запад приступил к разведке планеты и принялся улучшать, эксплуатировать и цивилизировать новооткрытые земли. Запад оставил глубокий след в сознании народов, с которыми сталкивался, насаждая свою религию, науку, торговлю, управление и дипломатию, сформированные западным историческим опытом, которое считалось краеугольным камнем достижения человечества. Запад расширялся, демонстрируя очевидные признаки колониализма – алчность, культурный шовинизм, жажду славы. Однако верно и то, что лучшие представители западной цивилизации пытались вести своего рода глобальное обучение посредством интеллектуального метода, который поощрял скептицизм, и посредством целого ряда политических и дипломатических усилий, в том числе установление демократии. В результате неудивительно, что колонизированные народы после длительного подчинения потребовали для себя и обрели в конечном счете права на самоопределение. Даже в разгар колониального грабежа экспансионистские державы, особенно Великобритания, озвучивали идею, что рано или поздно покоренные народы как минимум станут элементами глобальной системы взаимодействия, отказавшись не сразу и с трудом от грязной практики рабства, Запад произвел на свет то, чего не смогла породить никакая другая рабовладельческая цивилизация – всеобщее аболиционистское движение, основанное на убеждении в единой человеческой природе и на вере в права личности. Великобритания, отвергнув собственную приверженность презренной торговле людьми, возглавила борьбу за формирование новой нормы человеческого общежития. Отменила рабство на территории империи и стала перехватывать корабли работорговцев в открытом море. Знаковая комбинация политической воли, технологического совершенства, идеалистического гуманизма и революционного интеллектуализма стала важнейшим формирующим фактором современного мира. За исключением Японии, Азия пала жертвой международного порядка, навязанного колониализмом, не смогла стать полноценным его участником. Таиланд сохранил независимость, но в отличие от Японии оказался слишком слабый для вмешательства в баланс сил регионального порядка. Размеры Китая помешали полной его колонизации, однако он утратил контроль над ключевыми вопросами внутренней политики. До окончания Второй мировой войны большинство азиатских стран покорно выполняло повеления европейских держав или, в случае Филиппин, указания Соединенных Штатов. Условия, допускающие применение вестфальских принципов дипломатии, начали появляться только в ходе деколонизации, которая стартовала после краха европейского порядка, уничтоженного двумя мировыми войнами. Процесс разрушения прежнего регионального порядка был долгим и кровавым. Тут и китайская гражданская война 27-49 годов, и корейская война 50-53, и китайская советская конфронтация примерно 55-80, и революционные мятежи по всей Юго-Восточной Азии, и война во Вьетнаме 61-75, 4 индо-пакистанских конфликта 47-65, 71-99, китайско-индийская война 62 год, китайско-вьетнамская война 79, геноцид красных кхмеров 75-79. После десятилетий войны и революционных катаклизмов Азия радикально изменилась. Возвышение азиатских тигров, ставшее очевидным с 1970 года и охватившее Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань и Таиланд, принесло процветание и экономический динамизм. Япония приняла демократические институты и построила экономику, способную конкурировать и в некоторых отношениях даже превосходящую экономике западных стран. Китай в 1979 году сменил курс и под руководством Дэн Сяопина начал деидеологизировать внешнюю политику и проводить экономические реформы, которые усилиями преемников и продолжателей Дэна оказали грандиозное влияние на сам Китай и весь мир. По мере осуществления этих преобразований в Азии, как кажется, стала оформляться политика соблюдения национальных интересов, основанная на следовании вестфальским принципам. В отличие от Ближнего Востока, где почти все государства пребывают под угрозой насильственного опровержения их легитимности, в Азии государство рассматривается как основная единица международной и внутренней политики. Различные страны, возникшие после колониального периода, в целом признают суверенитеты друг друга и не стремятся к вмешательству во внутренние дела соседей по региону. Они соблюдают нормы международных организаций и создают собственные региональные и межрегиональные экономические и гражданские партнерства. Высокопоставленный китайский военный чиновник, заместитель начальника Генерального штаба Китайской народно-освободительной армии Ци Цяньго, отметил в своем политическом обзоре в январе 2013 года, что одной из основных задач современной эпохи является соблюдение базовых принципов международных отношений, четко сформулировал Вестфальским договором 1948 года, прежде всего принципов суверенитета и равенства. Азия в нынешнем понимании этого термина возникла как одно из наиболее значимых наследий Вестфальской системы. Древние народы с богатой традицией исторического антагонизма самоорганизовались в суверенные государства и начали создавать региональные группировки этих государств. В Азии гораздо сильнее, чем в Европе, не говоря уже о Ближнем Востоке, выразились максимумы вестфальской модели международного порядка, в том числе концепции, которые сегодня ставятся под сомнение на Западе как чрезмерно сосредоточенные на национальных интересах или недостаточно защищающие права личности. Суверенитет, во многих случаях приобретенный только после крушения колониализма, трактуется как имеющий абсолютный характер. Цель государственной политики заключается не в преодолении национальных интересов, что нынче модно в Европе и США, но в энергичном и жестком их отстаивании. Каждое правительство воспринимает стороннюю критику его внутренних практик как симптом недавно ликвидированной колониальной опеки. Таким образом, даже если внутренняя политика соседнего государства представляется чрезмерно суровой, как, например, в Мьянме, это лишь повод для тихого дипломатического увещевания, не как для откровенного давления, тем более не для угрозы применения силы. В то же время в Азии неявно присутствует фактор риска. Китай публично заявляет, а прочие ключевые игроки на самом деле тоже к этому тяготеют, о возможности использования военной силы во время соблюдения национальных интересов. Военные бюджеты растут. Соперничество между странами, как, например, в Южно-Китайском море и водах Северно-Восточной Азии, ведется, как правило, методами европейской дипломатии XIX века. Применение силы не исключается, однако подобного развития событий пока хоть и с немалым трудом удается не допустить. Иерархия, а вовсе не суверенное равенство, исторически являлось организующим принципом международных систем Азии. Власть проявлялась в уважении, которое оказывали правителю и институтам, так или иначе с ним связанным, а не в расчерчивании региональной карты государственными границами. Империи широко раскидывали свои торговые и политические сети, добиваясь одобрения и поддержки мелких политических единиц. Для народов, которые существовали на пересечении двух или более имперских порядков, путь к независимости зачастую виделся в номинальном подчинении, причем во многих отношениях. Это искусство и поныне практикуется в некоторых кругах. В исторических дипломатических системах Азии, будь то китайской или индийской модели, монархия считалась земным воплощением божественной власти, по крайней мере, своего рода патернализмом. Материальная дань полагалась доминирующим народам, а приносили ее народы подчиненные. Это теоретически не оставляло места для двусмысленности в региональных властях, властных отношениях и должно было привести к формированию ряда жестких союзов. На практике, однако, данные принципы применялись весьма глубоко и с учетом конкретной ситуации. В Северо-Восточной Азии королевство Рюкю довольно долго платило дань и Японии, и Китаю. В северных холмах Бирмы местные племена добились фактической автономии, посулив свою лояльность одновременно бирманскому королевскому двору и китайскому императору, а на деле вообще не выполняли ничьих повелений. Непал на протяжении столетий умело балансировал на дипломатическом поприще между правящими династиями Китая и Индии, направлял письма и дары, что воспринимались Китаем как дань, но в самом Непале трактовались как общение равных, а затем заключил особое соглашение с Китаем для гарантии собственной независимости вследствие угроз со стороны Индии. Таиланд, рассматриваемый в XIX веке как стратегическая цель экспансии западных империй, сумел избежать колонизации благодаря еще более комплексной стратегии. Он поддерживал сердечные отношения со всеми иностранными державами сразу, принимал иностранных советников из конкурирующих западных стран при королевском дворе, даже отсылая дань в Китай и продолжая допускать адептов индуизма и индийцев по происхождению королевской семьи. Интеллектуальная гибкость и умение сдерживать эмоции – необходимые условия такой стратегии выживания. Тем более примечательно, что тайский монарх сам считался воплощением божественной власти. Любая концепция регионального порядка трактовалась как слишком зависима от сопровождающей его дипломатии. На фоне столь многообразного исторического наследия сетка вестфальских суверенных государств на карте Азии представляет собой чрезмерно упрощенную картину региональных реалий. Она не в состоянии отразить разнообразие устремлений, которые лелеют государственные лидеры, равно как и сочетание скрупулезного внимания иерархии и протоколу, и ловкого маневрирования, характеризующего азиатскую дипломатию. Такова фундаментальная основа международных отношений в Азии. Но государственность здесь сосуществует с богатым культурно-историческим наследием, причем они переплетены теснее и неразрывнее, чем, пожалуй, в любом другом регионе мира. Это отчетливо проявляется в историческом опыте двух азиатских стран – Японии и Индии. Япония. Среди всех исторических, политических и культурных образований Азии, Япония отреагировала раньше и решительнее других на вторжение Запада в мировые процессы. Расположенная на архипелаге, помимо примерно в 100 милях от азиатского материка, если брать ближайшую точку, Япония долго культивировала в изоляции собственные традиции и самобытную культуру. Этническая языковая однородность, наличие официальной идеологии, которая подчеркивала божественное происхождение японского народа, на основании чего Япония превратилась уверенность в своей уникальной идентичности в почти религиозный культ. Чувство особости обеспечило Японии немалую гибкость в адаптации своей политики к меняющимся концепциям национальной стратегии. За период чуть более столетия после 1868 года Япония перешла от полной изоляции к массированному заимствованию передового западного опыта. Армия по образцу Германии, парламентские институты и флот по образцу Великобритании. Дерзкие попытки построить японскую империю сменилось сначала пацифизмом, затем возрождением могущественной державы в новой форме. Феодализм перетек в авторитаризм западного толка, а последний эволюционировал в демократию. Кроме того, Япония на протяжении этого периода то входила в мировой порядок, сначала западный, потом азиатский, но не глобальный, то из него выпадала. И никогда не сомневалась в том, что ее национальную миссию надлежит исполнить. Влияние методик и институтов других обществ не способно ей повредить, поскольку данная миссия успешно адаптируется под меняющиеся обстоятельства. Япония на протяжении веков существовала на окраине китайской цивилизации, активно заимствуя китайскую религию и культуру, но в отличие от большинства обществ, находившихся в сфере китайской культуры, она трансформировала заемные модели в японские и не стремилась совместить эти модели с вассальной подчиненностью Китаю. Стабильная особость Японии порой доставляла немало проблем китайскому императорскому двору. Другие азиатские народы приняли условия и протокол системы сюзерента, в смысле символического подчинения китайскому императору, повелевавшему, согласно традициям Китая, порядком со Вселенной. Даже именовали торговый оборот данью, чтобы получить доступ на китайский рынок. Эти народы проявляли уважение, по крайней мере, взаимоотношения с китайским двором, конфуцианской концепции международного порядка, своего рода семейной иерархии, с Китаем, патриархом во главе. Япония располагалась достаточно близко географически, чтобы оценить такие формулировки, и молчаливо соглашались на признание китайского миропорядка в качестве региональной реальности. В поисках возможностей для торговли и культурного обмена японские дипломатические миссии соблюдали заведенный этикет в той степени, которая позволяла китайским чиновникам интерпретировать эти усилия как свидетельство стремления Японии к участию в упомянутой семейной иерархии. Тем не менее, в регионе, где тщательно учитывались малейшие градации статуса, определяемым протоколом, всего-навсего и единственное слово, обращенное к правителю, или способ доставки официального письма, или стиль указания календарной даты в официальном документе, Япония последовательно отказывалась формально занять место в синоцентрической системе управления. Она оставалась на окраине иерархического китайского порядка, периодически обозначала себя как равную силу и даже настаивала иногда на собственном превосходстве. На вершине японского общества и во главе японского мирового порядка стоял император, фигура, которую, подобно императору Китая, воспринимали как олицетворение божества, сын неба, посредник между человеческим и божественным. Сам титул, настойчиво повторяемый в японских дипломатических депешах китайскому двору, был прямым вызовом космологии китайского миропорядка, которая трактовала властелина Китая как единственную высшую точку человеческой иерархии. В дополнение к этому статусу, который обладал трансцендентностью, намного превосходивший любые притязания владык Священной Римской империи в Европе, традиционная политическая философия Японии указывала еще на одно отличие. Японские императоры, как считалось, были потомками богини Солнца, которая родила первого императора и наделила его преемников вечным правом управлять. В тексте XIV века «Акты законного правопреемства божественной государи» говорится: «Япония – это божественная земля. Небесный предок заложил ее основы, и богиня Солнца предоставила своим потомкам править здесь во веки веков. Так устроено только в нашей стране, и ничего подобного нельзя найти на чужбине. Вот почему Японию называют божественной землей». Островное положение Японии даровало ей широкую свободу действий относительно участия в международных делах. На протяжении многих столетий страна находилась как бы у внешних границ азиатского мира, культивируя свои воинские традиции, улаживая внутренние распри и по своему усмотрению одобряя внешнюю торговлю и культурные контакты. В конце XVI века Япония предприняла попытку изменить региональный статус-кво, внезапно язвив в масштабные амбиции, которые соседи поначалу восприняли как неправдоподобные. В результате вспыхнул один из крупнейших азиатских военных конфликтов. Его последствия для региона по сей день остаются в памяти и служат поводом для споров. А уроки этого столкновения, если бы их усвоили, могли бы изменить действия Америки в Корейской войне в 20 веке. В 1590 году воин Тайтоми Хидэси, превзойдя своих соперников, объединив Японию и завершив почти столетнюю эпоху внутреннего противостояния, поведал о грандиозных планах. Он собирает самую многочисленную в мире армию, переправится на Корейский полуостров, разгромит Китай и покорит мир. Хидэси направил послание Вану, правителю Кореи, сообщая о своем намерении проследовать в земле Великой Мин и принудит тамошний народ принять наши обычаи и установления, и попросил о помощи. Корейский монарх отказался и предупредил Хидэси о недопустимости подобного шага, упомянув нерушимую дружбу между Поднебесной и нашим королевством и конфуцианский принцип, согласно которому вторжение в чужую страну есть деяние, коего мудрецам и правителям надлежит стыдиться. Хидэси собрал 160 тысяч воинов и на 700 кораблях переправил их на материк. Эта огромная сила смяла оборону побережья и стремительно двинулась вверх по полуострову. Продвижение замедлилось, когда корейский флотоводец Ли Сун Син сумел организовать серьезное сопротивление врагу на море, стал нападать на линии снабжения японцев и отвлек захватчиков рядом схваток на побережье. Когда японское войско все же достигло Пхеньяна, города вблизи узкой горловины на севере полуострова, а ныне столицы Северной Кореи, в ситуацию вмешался Китай, не желавший допустить покорения своего данника. Китайский экспедиционный корпус насчитывал по разным оценкам от 40 тысяч до 100 тысяч человек. Китайцы пересекли реку Ялуцзян и оттеснили японцев обратно к Сеулу. После 5 лет безрезультатных переговоров и изнурительных боев Хидэси умер, армия вторжения отступила и довоенный статус-кво был восстановлен. Те, кто утверждает, что история никогда не повторяется, могут сопоставить сопротивление Китая блицкригу Хидэси и действия Америки в Корейской войне почти 400 лет спустя. Вследствие провала этой затеи Япония изменила политический курс и сфокусировалась на всевозрастающей самоизоляции. Более 2 столетий придерживаясь тактики «страна на цепи», Япония фактически самоустранилась от участия в любых порядках. Полноценные межгосударственные отношения на условиях строгого дипломатического равенства существовали лишь с Кореей. Китайцам разрешалось торговать только в отдельных населенных пунктах. Никаких официальных китайско-японских отношений не поддерживались, поскольку невозможно разработать протокол, способный удовлетворить самолюбие обеих сторон. Внешняя торговля с европейскими странами велась в нескольких прибрежных городах. К 1673 году всех европейцев, кроме голландцев, изгнали, а голландцы вынуждены были ютиться в искусственном насыпном острове близ порта Нагасаки. К 1825 году подозрительность относительно мотивов западных держав возросла настолько, что военные правители Японии издали указ по изгнанию чужестранцев любой ценой. В этом указе говорилось, что всякое иностранное судно следует прогонять от японских берегов, если понадобятся силы. Все это было, однако, лишь прелюдией к драматическим изменениям, в ходе которых Япония наконец-то поместила себя в мировой порядок. В течение 2 столетий преимущественно западный и превратилась в современную великую державу Вестфальского толка. Катализатором стало столкновение Японии с Америкой. В 1853 году 4 американских военных корабля отправились из Норфолка, штат Виргиния, в экспедицию с целью нарушить блистательную изоляцию и войти в Токийский залив. Начальник экспедиции, коммодор Мэтью Перри, вез письмо президента Милларда Филмора к императору Японии и утверждал, что обязан вручить документ лично в японской столице. Вопреки 200-летним японским законам и дипломатическим протоколам, Япония, которая ценила внешнеторговый оборот ничуть не выше, нежели Китай, не пришла в восторг от такого послания. Президент сообщил императору, обращаясь к тому: «Мой великий и хороший друг, что американский народ полагает, если ваше императорское величество сочтет возможным изменить древние законы и допустить свободную торговлю между двумя странами, это будет крайне выгодно для обеих сторон. фактически ультиматум Фильмор замаскировал классической американской прагматикой, мол, установленные нормы изоляции, прежде считавшиеся непреложными, могли бы быть слегка ослаблены для проверки. Если Ваше Императорское Величество не считает разумным и безопасным вообще отменить древние законы, которые запрещают Японии торговать с внешним миром, действие указанных законов может быть приостановлено на 5 или 10 лет ради эксперимента. Если он и не принесет выгод, на которые не надеются, древние законы можно восстановить. Соединенные Штаты часто ограничивают свои договоры с иностранными государствами сроком на несколько лет, а затем возобновляют их или не возобновляют по своему желанию. Японские получатели президентского послания справедливо усмотрели в нем вызов их концепции политического международного порядка. Тем не менее, они отреагировали, как и подобно членам общества, которое на протяжении веков свыкалось с мыслью о бренности человеческой природы и тщете усилий, но сохранило веру в высшую цель. Оценив превосходящую огневую мощь кораблей «Перри», японские пушки и огнестрельное оружие оставались на уровне 200-летней давности, тогда как корабли «Перри» имели самые современные орудия, способные, что было продемонстрировано у японского побережья, стрелять разрывными снарядами. Правители Японии пришли к выводу, что прямое сопротивление черным кораблям бесполезно. Приходилось уповать на то, что сплоченность японского общества поглотит шок и поможет стране сохранить независимость. Император дал изысканно вежливый ответ, объяснив, что хотя перемены, которые жаждет Америка, самым решительным образом отвергаются законами наших предков, однако для нас приверженность этим древним законам, очевидно, не соответствует духу эпохи. Оговорившись, что руководствуются насущной необходимостью, японские чиновники заверили Перри, что готовы удовлетворить почти все американские требования и в том числе построить новую гавань для иностранных кораблей. Япония сделала из спровоцированной Западом ситуации вывод, отличный от того, который сделал Китай после прибытия ко двору британского посланника в 1793 году. Китай подтвердил свою традицию встречать незваных гостей демонстративным безразличием, одновременно продолжая культивировать самобытность страны в уверенности, что многочисленность населения, обширность территорий и богатство культуры рано или поздно возьмут верх над оккупантами. Япония же приступила, прилежно изучая детали и тщательно анализируя баланс материальных и нематериальных сил, к внедрению себя в систему международного порядка, основанную на западных концепциях суверенитета, свободной торговли, международного права, развития технологий военной мощи, пусть и с целью неизбежного изгнания чужеземца со своей земли. Когда к власти в 1868 году пришли те, кто обещал помочь императору изгнать варваров, они объявили, что совершать это через усвоение идей и технологий варваров, а также присоединение к Вестфальскому порядку в качестве равноправного члена системы. Коронация нового императора Мэйдзи сопровождалась подписанием клятвы 5 пунктов. Эта клятва, одобренная японским дворянством, сулила радикальные реформы, в том числе допущение всех социальных слоев к участию в общественной жизни. Программа реформ предусматривала созыв ассамблеи во всех провинциях, подтверждение правовых процедур и приверженность реализации чаяний населения. Программа опиралась на японское согласие, одну из сильнейших сторон, пожалуй, наиболее отличительную черту японского общества. Этой клятвой мы провозглашаем своей целью создание национального богатства на широкой основе и принятие конституции и законов. Первое. Повсюду будут созываться собрания, а дела будут решаться при открытом обсуждении. Два. Все сословия, высокие и низкие, будут едины во всех предприятиях под руководством государства. 3. Простым людям, равно как и гражданским и военным чинам, будет позволено следовать зову сердца во избежание недовольства. 4. Дурные обычаи прошлого отринуты, все основаны на справедливых законах природы. 5. Знание надлежит искать по всему миру, дабы укрепить фундамент имперского правления. Япония подошла к делу системно. Началось строительство железных дорог, создание современной промышленности, экспортно-ориентированной экономики и современной армии. На фоне этих преобразований, тем не менее, уникальность японской культуры и общества сохраняла японскую идентичность. Результаты столь резкого изменения политического курса позволили Японии всего лишь за несколько десятилетий буквально ворваться в ряды мировых держав. В 1886 году, после стычки между китайскими моряками и полицией в Нагасаке, современный китайский военный корабль немецкой постройки двинулся к берегам Японии требовать справедливости. К следующему десятилетию интенсивное строительство военно-морского флота и обучение моряков изменили ситуацию в пользу Японии. Когда в 1894 году спор относительно значимости японского и китайского влияния в Корее завершился войной, Япония уже обладала солидным преимуществом. Условия мира включали отмену китайского суверенитета над Кореей, отсюда выросло напряжение в отношении Японии и России и уступку Тайваня, ставшего де-факто японской колонией. Реформы в Японии проводились столь интенсивно, что западные державы вскоре вынуждены были отказаться от экстратерриториальности, то есть от своего права судить собственных граждан Японии по западным, а не местным законам. Этот принцип Запад впервые опробовал в Китае. Показателен торговый договор, которым Великобритания, могучая западная держава, обязала подданных британской короны в Японии соблюдать японскую юрисдикцию. В 1902 году этот договор был преобразован в договор о военном союзе, первое официальное стратегическое соглашение между азиатскими и западными государствами. Британии этот союз требовался, чтобы обуздать Россию, очевидно поглядывавшую на Индию. Цель Японии состояла в подавлении стремления России подчинить себе Корею и Маньчжурию и заодно расчистить площадку для свободы действий некоторое время спустя. Через три года Япония поразила мир, победив Российскую империю в войне. Это было первое поражение одной из западных стран от Азии в современный период. В Первой мировой войне Япония присоединилась к Антанте и захватила немецкие базы в Китае и южной части Тихого океана. Япония стала первой незападной великой державой современной эпохи, получила военное, экономическое и дипломатическое признание у стран, которые до сих пор формировали международный порядок. При этом следует учитывать, что для Японии альянс с западными странами не предполагал достижения общих стратегических целей. Японцы по-прежнему рассчитывали вытеснить своих европейских союзников из Азии. После истощения Европы в Первой мировой войне лидеры Японии пришли к выводу, что ситуация, конфликты, финансовый кризис и американский изоляционизм благоприятствуют имперской экспансии, поступательному насаждению японской гегемонии в Азии. Япония оккупировала в 1931 году Маньчжурию и объявила ее своим сателлитом, а во главе Маньчжурии поставила изгнанного китайского императора. В 1937 году Япония объявила войну Китаю, претендуя на прочие китайские территории. Ради нового порядка в Азии, а позднее ради сферы взаимного процветания в Восточной Азии, Япония мало-помалу строила собственную антивестфальскую систему, блок азиатских стран во главе с Японией, свободный от западного влияния, причем организованный иерархически, чтобы все страны могли найти и занять подобающее место. В этом новом порядке суверенитет прочих азиатских государств становился жертвой японской опеки. Государства, это члены существующего международного порядка, были слишком опустошены Первой мировой войной и слишком заняты борьбой с новым европейским кризисом. Оставалось единственное западное препятствие на пути японского проекта – США, страна, которая насильно открыла Японию для мира менее 100 лет назад. История словно повторялась, только с обратным знаком. Первые бомбы этой войны упали теперь на американскую территорию в 1941 году, когда японцы предприняли внезапную бомбардировку Перл-Харбора. Война на Тихоокеанском фронте в конечном счете привела к использованию ядерного оружия. Единственный случай его военного применения на сегодняшний день. И завершилась безоговорочной капитуляцией Японии. Япония шла к этому фиаско шагами, аналогичными японскому ответу коммодору Перри. Упорство, подкрепляемое неукротимым национальным духом, опираясь на свою обычную национальную культуру. Для восстановления японской государственности послевоенные лидеры Японии, почти все они состояли на государственной службе в 1930-х и 40-х годах, трактовали капитуляцию как адаптацию к американским приоритетам. Действительно, Япония опиралась на мощь американского оккупационного режима, чтобы как можно скорее модернизироваться и восстановиться. В сугубо национальном контексте это отняло бы куда больше времени. Страна отказалась от войны как инструмента национальной политики, подтвердила верность принципам конституционной демократии и вернулась в международную государственную систему в качестве союзника США, пусть и не главного. очевидно озабоченного экономическим возрождением сильнее, чем вопросами большой стратегии. На протяжении без малого 70-летий эта новая ориентация Японии служит гарантом азиатской стабильности и процветания. Послевоенную политику Японии часто описывают как новый пацифизм. На самом деле все значительно сложнее. Прежде всего, данная политика отражает молчаливое признание американского доминирования и взвешенную оценку стратегического ландшафта и императива выживания в долгосрочной перспективе. Послевоенная правящая элита Японии приняла конституцию, разработанную американскими оккупационными властями, со строгим запретом на военные действия, исключительно под давлением обстоятельств. Либерально-демократическую ориентацию Конституции эта элита выдала за свое изобретение и подтвердила приверженность принципам демократии международного сообщества сродни тем, которыми вдохновлялась в западных столицах. В то же время лидеры Японии адаптировали уникальный демилитаризированный статус страны к долгосрочным стратегическим целям. Они преобразовали пацифистические стороны послевоенного порядка, запрет на военные действия, в необходимость сосредоточиться на других ключевых элементах национальной стратегии, в том числе на оживлении экономики. Американские войска оставались на японской земле, их обязанности по защите островов вылились в заключение договора о взаимном безопасности, который препятствовал потенциальным недоброжелателям, в том числе СССР, расширяющему свое присутствие в Тихоокеанском регионе, воспринимать Японию как легкую мишень. Установив рамки взаимоотношений, лидеры Японии в годы Холодной войны продолжали укреплять потенциал страны, самостоятельно выстраивая заново военную машину. На первом этапе послевоенного развития Япония прибегла к намеренному самоустранению из соперничества Холодной войны, что позволило сфокусироваться на программе экономического развития. Япония де юре примкнула к лагерю развитых демократий, но публично рассуждая о пацифизме и приверженности единству мирового сообщества, отказалась присоединиться к борьбе идеологии. Результатом такой стратегии явился период поступательного экономического роста, сравнимый разве что с эпохой революции Мэйдзи. За 20 послевоенных лет Япония сумела восстановить статус ключевого игрока на глобальной экономической арене. Японское чудо вскоре даже бросило вызов американскому экономическому превосходству, однако в последние десятилетия 20 века былой рост остался в прошлом. Социальная сплоченность и национальное единство – вот основные условия этой замечательной трансформации. Они проявились и как ответ на современные вызовы. Именно они позволили японскому народу справиться с последствиями разрушительного землетрясения 2011 года, цунами и ядерным кризисом Фукусима. По оценкам Всемирного банка, это самое дорогостоящее стихийное бедствие в мировой истории, продемонстрировать поистине удивительные образцы взаимопомощи и национальной солидарности. Финансовые демократические проблемы сегодня являются главными внутренними заботами и в некоторых случаях к ним подступают в равной степени решительно. В каждом начинании Япония черпает из своих ресурсов с традиционной верой в то, что национальная сущность и культура сохраняются, сколь бы корректировок не проводилось. Драматические изменения в балансе сил неизбежно будут восприняты японским истеблишментом как стимул к новой адаптации японской внешней политики. Возвращение сильного национального руководства во главе с премьер-министром Синдзё Абе дает Токио шанс действовать ради фактических интересов страны. В декабре 2013 года японское правительство представило документ, из которого следует, что по мере роста напряженности вокруг Японии стране надлежит предпринимать активные усилия в соответствии с принципами международного сотрудничества, включая укрепление сдерживающего потенциала Японии и при необходимости возможность отражения угрозы. Обозревая меняющийся ландшафт Азии, Япония все четче формулирует стремление стать нормальной страной, конституция которой не запрещает военные действия и готова вступать в союзы. Важнейшим вопросом азиатского регионального порядка является определение степени этой нормальности. Как и в другие ключевые моменты своей истории, Япония движется в сторону переопределения собственной роли в международном порядке, конечно, с далеко идущими последствиями для региона и за его пределами. Примеряя новую роль, она оценивает тщательно и хладнокровно баланс материальных и нематериальных сил с учетом роста могущества Китая и Кореи и влияние этих факторов на безопасность Японии. Она также изучает целесообразность и полезность альянса с США применительно к задаче обеспечения широких взаимных интересов. Еще Япония принимает во внимание и вывод американских войск из трех зон военных конфликтов. Свой анализ Япония приводит, если грубо опираясь на следующие характеристики, постоянный альянс США, адаптация к возрастанию роли Китая, все более националистическая внешняя политика, что в итоге окажется доминирующим, или же выбор сведется к сочетанию этих трех вариантов, зависит от оценки Японии глобального баланса сил. Заверений Америки явно недостаточно. И от восприятия нынешних мировых тенденций. Принимая новую конфигурацию сил в регионе и в мире, Япония будет укреплять безопасность на основе собственных суждений о реальности, а не на текущих соглашениях. Поэтому очень важно, как японский истеблишмент расценивает политику США в Азии и общий баланс сил. Долгосрочные перспективы внешней политики США тоже имеют для Японии принципиальное значение. Индия. В Японии западное вторжение во всех смыслах этого слова изменило ход исторического развития нации. В Индии оно способствовало превращению великой цивилизации в современное государство. Индия с давних пор пребывала в точке пересечения мировых порядков, воспринимая и формируя ритм и темп их взаимодействия. Ее роль определялась не столько политическими границами, сколько богатством и разнообразием культурных традиций. В индуистской традиции, которой придерживается большинство населения Индии, отсутствует фигура мифического основателя, но эта традиция жила тысячелетиями и породила нескольких других. Ее историческая эволюция прослеживается смутно и неполно через синтез древнейших гимнов, легенд и ритуалов, созданных вдоль течения Инда и Ганга, и на плато и равнинах на севере и западе страны. В индуистской традиции данные специфические словесные формы выступают как артикуляции основополагающих принципов, предшествовавших любым письменным текстам. В своем многообразии и многоохватности тексты повествуют о деяниях божеств и излагают философские идеи, причем того размаха, который, скорее всего, в Европе трактовался бы для каждой идеи как заслуживающий определения религии. Индуизм, как считается, демонстрирует и доказывает конечное единство многообразия, отражая долгую и изобилующую невероятными метаниями историю духовных поисков человечества, одновременно всеобщую и бесконечную. После объединения, которое происходило с 4 века до нашей эры по 2 нашей и позднее с 4 по 7 век, Индия породила культуру грандиозного влияния. Буддизм распространился из Индии в Бирму, на Цейлон, в Китай и Индонезию, а индийское искусство и каноны государственного управления мигрировали в Таиланд, Индокитай и далее. Когда же единство разрушилось, а это случалось нередко, Индия распалась на конкурирующие княжества и становилась лакомой добычей для захватчиков, торговцев и искателей духовной истины. Некоторые из них выступали сразу под несколькими личинами, например, португальцы, прибывшие в Индию в 1498 году в поиск христиан и пряностей. Набеги чужеземцев Индия стоически терпела, а их культура в конечном счете поглощала, впитывая в собственную. Китай до наступления современной эпохи навязывал собственную матрицу обычаев и культурных моделей захватчикам столь успешно, что захватчики со временем превращались в настоящих китайцев. Напротив, Индия побеждала чужеземцев не тем, что обращала их в свою религию или приобщала к культуре, а тем, что относилась к их притязаниям с великолепным равнодушием. Она интриговала их достижениями и разнообразные доктрины в ткань индийской жизни, причем сама никогда не выказывала чрезмерного благоговения перед любым иноземным чудом. Захватчики могли возводить величественные строения и памятники, словно убеждая себя в своих успехах на фоне раздражающего индийского бесстрастия. Однако народы Индии крепко держались за ключевую культуру, вызывающую непроницаемую для чужого влияние. Основополагающие религии Индии не вдохновлялись пророческими видениями мессианского толка. Скорее, они свидетельствовали о бренности и хрупкости человеческого бытия. Они предлагали не личное спасение, а утешение неразрывностью судьбы. Мировой порядок в индуистской космологии периодизируется по чрезвычайно протяженным, невероятно долгим циклам. Каждый длится миллионы лет. Царства гибнут, вселенная исчезает, но затем создается вновь и возникают новые царства. Все волны захватчиков, персы в 6 веке до нашей эры, Александр и его бактрийские греки в 4, арабы в 8 веке нашей эры, турки и афганцы в 11 и 12, монголы в 13 и 14, Моголы в XVI и европейские нации следом оказывались помещенными в эту вневременную матрицу. Их действия могли доставлять хлопоты, но на фоне бесконечности истории выглядели попросту ничтожными. Истинную природу человеческого опыта ведали только те, кто пережил и преодолел эти временные потрясения. Бхагавад-гита, классический текст индуизма, сформулировала итог подобных воодушевляющих испытаний с точки зрения отношений между этикой и властью. Этот текст – фрагмент Махабхараты, древней этической поэмы на санскрите, по утверждениям некоторых, ничуть не менее влиятельной, нежели Библия или гомеровский эпос, составлен как диалог между доблестным и благородным воином Арджуной и его возницей, аватарой бога Кришны. Арджуна, обуянный страданием, накануне битвы при мысли о бедах, которые ему предстоит навлечь, задается вопросом, чем можно оправдать ужасные последствия войны. Это неправильный вопрос, отвечает Кришна. Ведь жизнь вечна и циклична, а суть Вселенной не подвластна разрушению, а потому мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или эти цари, и в будущем мы никогда не прекратим существование. Искупление достигается через исполнение установленного долга и через осознание того, что все внешние проявления иллюзорны, ибо у несовершенного нет бытия, бытие заключается в вечности. Воину Арджуне выпала война, к которой он не стремился. Он должен хладнокровно принять обстоятельства и выполнить свой долг с честью, должен убивать и побеждать, но ему не стоит скорбеть. Призыв Кришны к долгу возобладал над чувствами, и Арджуна избавился от сомнений. Но катаклизмы войны, подробно описанные в остальных книгах эпоса, как бы оттесняют угрызение совести воина. Этот основной труд индийской мысли воплощает в себе одновременно упоение битвой и важность морали, не столько избегать сражений, сколько подниматься над ними. Этика вовсе не отвергается, но в той или иной ситуации значение имеют конкретные действия, а вечность предоставляет исцеляющую перспективу. Кое-кто из читателей увидел в тексте хвалу бесстрашию в бою, а Ганди прославлял этот текст как источник духовности. Когда религия проповедует вечные истины и неуловимость любой мирской деятельности, светские правители получают широкие полномочия для практических шагов. Пионером подобного подхода был министр Каутилья, 4 век до нашей эры, которому приписывают активное участие в воцарении династии Маурьев, изгнавшей преемников Александра Великого из Северной Индии и впервые объединившей субконтинент в одно государство. Каутилья писал об Индии, сравнимой по бедственному состоянию с Европой до Вестфальского мира. Он перечислял множество государств, потенциально вовлеченных в постоянные конфликты друг с другом. Подобно Макиавелли, он анализировал тот мир, который видел вокруг, и предлагал практическое, а не нормативное руководство к действию. Этическая основа трактата Каутильи идентична мыслям Ришелье, жившего 2000 лет позже. Государство – хрупкое образование, и государственный муж не вправе рисковать его выживанием во имя этических принципов. Традиция гласит, что то ли в ходе, то ли в завершении своих практических трудов Каутилья составил свод наставлений в области стратегии и внешней политики на основании наблюдений за событиями. Этот свод известен как Артхашастра. Данный трактат излагает бескомпромиссно и четко представление о том, как создать и сохранить государство, нейтрализуя, умиротворяя и, когда возникают подходящие условия, завоевывая соседей. Артхашастра рассказывает о практике государственного управления, а не о теории, обсуждаемой на философских диспутах. Для Каутильи власть являлась доминирующей реальностью, она многомерна и ее составляющие взаимозависимы. Все элементы той или иной ситуации актуальны, вычисляемы и пригодны для манипуляции со стороны лидера для достижения стратегических целей. География, финансы, военная сила, дипломатия, шпионаж, право, сельское хозяйство, культурные традиции, морали, общественное мнение, слухи и легенды, пророки и слабости людей – все это мудро правителю следует знать и использовать, дабы укрепить и расширить свою власть. Так в современных оркестрах дирижер подчиняет исполнителей своей воле ради единства мелодики. Словом, налицо комбинация идей Макиавелли и Клаузевица. За тысячелетия до этого, как европейские мыслители сумели сложить из разрозненных фактов теорию баланса сил, Артхашастра предлагала аналогичную, даже более комплексную систему под названием «круг государств». Политические курсы соседствующих государств, согласно анализу Каутильи, существуют в состоянии латентной вражды. Сколько бы показной дружбы ни демонстрировал правитель, когда его могущество значительно возрастет, в конце концов обнаружит, что в его интересах приступить к регулярному ослаблению соседей. Это, если угодно, динамическое самосохранение, к которому мораль не имеет никакого отношения. Во многом опередив Фридриха Великого, действовавшего 2000 лет спустя, Каутилья пришел к выводу, что безжалостная логика конкуренции не допускает никаких отклонений. Победителю надлежит всегда стремиться укреплять собственную власть и добиваться собственного счастья. Императив очевиден. Если завоеватель побеждает, когда следует воевать, в противном случае война бесполезна. Европейские теоретики провозгласили баланс сил высшим идеалом внешней политики и предложили мировой порядок, основанный на равновесии государств. По Артхашастре цель стратегии состоит в покорении всех прочих государств и в преодолении того равновесия, которое стоит на пути к победе. В этом отношении Каутилья более сопоставим с Наполеоном и Цинь Шихуанди, императором, который объединил Китай, чем с Макиавелли. С точки зрения Каутильи, государства обязаны отстаивать свои интересы, это даже важнее, чем слава. Мудрый правитель будет искать союзников среди соседей своих соседей. Цель такого поведения – создание системы альянсов с победителем в центре. Государь, желающий победить, должен воображать круг государств в виде колеса. Сам он в центре, а его союзники – по ободу, соединенные с ними осями, пусть и разделенные спорными территориями. Противник, сколь бы силен он ни был, становится уязвим, когда его помещают между завоевателем и союзниками последнего. Никакой союз при этом не считается постоянным. Даже в собственной системе альянсов государю следует вести дела так, чтобы увеличивать свою власть и маневрировать, дабы укрепить позиции своего государства и помешать соседям злоумышлять против него. Подобно китайскому стратегу Сунь Цзы, Каутилья утверждал, что наименее прямой курс зачастую самый мудрый. Для разжигания розни между соседями или потенциальными союзниками, чтобы заставить одного соседнего государя бороться с другим и таким образом предотвратить попытки соседей объединиться, а затем захватить территорию врага. Стратегические усилия не имеют предела. Когда стратегия побеждает, владения государя расширяются, границы прекращаются, и круг государств необходимо калибровать заново и провести новые исчисления могущества. Отныне некоторые бывшие союзники становятся врагами и наоборот. Разведывательные операции, которые в наше время именуются тайными, в Артхашастре признаются важным инструментом политики, действуя во всех государствах круга, то есть на территории друзей и врагов, и привлекая в свои ряды святых подвижников, странствующих монахов, фокусников, бродячих певцов и возниц, бродяг и гадалок. Агенты разведки должны распространять слухи для разжигания розни внутри государств и между ними, деморализировать вражеские войска и уничтожать противников своего государства, когда представится такая возможность. Надо отметить, что Каутилья видел цель беспощадной политики в построении гармоничной универсальной империи, приверженной Дхарме, вневременному этическому порядку, принципы которой установлены богами. Но обращение к морали и религии производилось больше во имя практических оперативных целей, чем во имя соблюдения принципов как таковых. Это элементы стратегии и тактики завоевателя, а не императива объединяющего порядка. Артхашастра советовала вести себя сдержанно и человеколюбиво, что в большинстве случаев стратегически полезно. Государь, изводящий своих подданных, может лишиться их поддержки и будет уязвим перед восстанием или вторжением. Завоеватель же, который из прихоти надругается над обычаями и моралью покоренного народа, рискует спровоцировать этот народ на мятеж. Исчерпывающий и бесстрастный каталог необходимых условий успеха, перечисляемых в Артхашастре, побудил уважаемого политического теоретика 20-го столетия Макса Вебера высказать мнение, что Артхашастра является примером радикального макиавеллизма, по сравнению с которым государь Макиавелли безвреден. В отличие от Макиавелли, Каутилья нисколько не ностальгирует по добродетелям Золотого века. Единственный критерий добродетеля для него приемлемый – это насколько точен его анализ пути к победе. Но описывает ли он политику, которая проводилась в действительности? По Каутилье равновесие, если такое вообще достигалось, есть временный результат взаимодействия небескорыстных мотивов. Это не стратегическая цель внешней политики, как в случае европейской концепции после Вестфальского мира. Так, Архашастра – это руководство по завоеваниям, а не пособие по строительству международного порядка. То ли следуя рецептам Архашастры, то ли нет, Индия достигла наибольшего территориального охвата в III веке до нашей эры, когда почитаемый император Ашока правил землями, включавшими всю сегодняшнюю Индию, Бангладеш, Пакистан и часть Афганистана и Ирана. Затем, примерно когда Китай стал объединяться под властью императора Цинь Шихуанди в 221 году до нашей эры, Индия раскололась на конкурирующие царства. Вновь объединенная несколькими столетиями спустя, она снова распалась в VII веке нашей эры, когда ислам бросил вызов монархиям Европы и Азии. Почти тысячелетие Индия с ее плодородными почвами, богатыми городами и блистательными интеллектуальными и технологическими достижениями пребывала жертвой завоеваний и преобразований. Волны завоевателей и авантюристов, турки, афганцы, парфяне, монголы накатывали каждое столетие из Центральной и Юго-Западной Азии на Индийские равнины, создав в итоге лоскутное одеяло из мелких княжеств. Субконтинент стал своеобразным большим Ближним Востоком, где властвовали узы религии, этической принадлежности и стратегической целесообразности, сохранившиеся по сей день. На протяжении большей части этого периода завоеватели были слишком враждебны друг другу, чтобы допустить чье-либо доминирование в регионе или ослабить индийские династии на юге. Позднее, в XVI столетии, наиболее искусным из этих захватчиков, моголам удалось объединить существенную часть субконтинента под своим правлением. Империя великих моголов воплощала собой палитру индийских различий – мусульманская вера, тюркско-монгольская по этническому составу, персидская по культуре элита. Империя правила индуистским населением, фрагментированным региональными идентичностями. В этом водовороте языков, культур и вероисповеданий появление очередных иностранных авантюристов в XVI веке сначала не показалось столь уж значимым событием. Рассчитывая на прибыль от расширяющейся торговли с богатой империей великих моголов, частные английские, французские, голландские, португальские компании соперничали друг с другом за плацдармы на субконтиненте и за обзаведение дружескими связями. Индийские владения Британии были самыми крупными, пусть и создавались изначально без четко сформулированных намерений. Это побудило профессора современной истории из Кембриджа заметить: «Мы, кажется, покорили и заселили полмира в приступе рассеянности». Едва британцы основали оплот своей власти и коммерции в восточном регионе Бенгалии, он оказался в окружении конкурентов европейских и азиатских. С каждой новой войной в Европе и на обеих Америках британцы в Индии принимались воевать с колониями конкурентов и их союзниками. С каждой победой они приобретали новые и новые активы за счет разгромленного противника. По мере увеличения британских владений, технически принадлежавших Ост-Индийской компании, а не государству, возникло убеждение, что им угрожают. Россия с севера, Бирма то воинственная, то разобщенная, и амбициозные, и все более независимые моголы. Тем самым появилось оправдание, по мнению британцев, конечно, дальнейших аннексий. В конечном счете Великобритания обнаружила, что создает индийское государство, единство которого зыждилась на безопасности континентальной полосы территорий современный Пакистан, Индия, Бангладеш и Мьянма. Произошло даже что-то вроде определения индийских национальных интересов, сформулированных для географического понятия, которое фактически действовало как государство, даже при отсутствии предполагаемого индийского народа. Эта политика усматривала безопасность Индии в британском военно-морском господстве в Индийском океане, в дружественных отношениях или хотя бы нейтральных с режимами Азии от Сингапура до Адена и в установлении мира на Хайберском перевале и в Гималаях. На севере Британия сопротивлялась притязаниям царской России с помощью современных усилий шпионов, исследователей и местных сателлитов, подкрепленных небольшими континентами английских войск, пресловутая «большая игра» или «гималайская геостратегия». Также Британия сдвинула границы Индии с Китаем севернее в сторону Тибета. Это стало одним из поводов к войне Китая с Индией в 1962 году. Современные аналоги этой политики являются ключевыми элементами внешней политики независимой Индии. Они определяют региональный порядок Южной Азии, чьим стержнем служит Индия, и предотвращают попытки любой страны, неважно каково ее внутреннее устройство, обрести могущество в степени, представляющей угрозы для соседних территорий. Когда Лондон отреагировал в 1857 году на мятеж мусульманских и индийских солдат в армии Ост-Индийской компании, объявив прямое британское правление, этот акт не рассматривался как установление британского правления в иностранном государстве. Скорее, это виделось как нейтральный надзор и цивилизаторская миссия по отношению к многообразию индийских народов и княжеств. Еще в 1888 году один из ведущих британских администраторов заявил: «В Индии нет и никогда не было, как равно и в любом из местных княжеств, соответствующего европейским представлениям единства, будь то физическое, политическое, социальное и религиозное. С тем же успехом и с той же вероятностью можно смело ожидать, когда некий единый народ займет место нынешних народов Европы». Решив после подавления мятежа управлять Индией как единым имперским доминионом, Великобритания сделала важнейший шаг к рождению подлинно и единой Индии. Разобщенные регионы соединили при помощи железных дорог и общего языка английского. Чудеса древних цивилизаций Индии изучались и каталогизировались. Элита Индии набиралась знаний и опыта от британской мысли и британских институтов. Британия невольно заставила Индию вспомнить, что та – это единое образование под иностранным владычеством, и вдохновила индийцев на мысли о сплоченности, чтобы избавиться от иностранного влияния. Нужно осознать себя как нацию. Влияние Британии на Индию можно сравнить с влиянием Наполеона на Германию, чьи мелкие разрозненные княжества до той поры воспринимались исключительно как географическое, а не национальное единство. Способ, которым Индия добилась независимости и обозначила свою роль в мире, отражает ее разнообразное наследие. Индия выживала на протяжении веков, сочетая непроницаемость культуры и необыкновенную психологическую ловкость в отношениях с оккупантами. Пассивное сопротивление Мохандаса Ганди британскому правлению стало возможным в первую очередь благодаря духовному призванию самого Махатмы, но оно оказалось и наиболее эффективным методом противостояния имперской власти, поскольку уповало на основные ценности свободного и либерального британского общества. Как американцы двумя столетиями ранее, индийцы боролись за независимость, опровергая справедливость колониального статуса концепциями свободы, которые осваивали в британских школах, в том числе в Лондонской школе экономики, где будущие лидеры Индии приобрели многие из своих квазисоциалистических идей. Современная Индия видит в независимости не только триумф национального строительства, но и торжество универсальных моральных принципов. Подобно американским отцам-основателям, ранние лидеры независимой Индии приравнивали национальные интересы к проявлению высокой нравственности, однако они действовали по вестфальским принципам применительно к распространению внутренних институтов, выказывая слабую заинтересованность в развитии демократии и отстаивании прав человека в мировом масштабе. Как сказал премьер-министр нового независимого государства Джавахарлал Неру, «Основой внешней политики Индии будут национальные интересы страны, а не идеалы международного сотрудничества и не культивация совместимых способов правления». В своей речи 1947 года, вскоре после обретения независимости, он объяснил: «Какую бы политику ни намечать, искусство ведения иностранных дел страны заключается в поисках наиболее выгодных для этой страны условий. Мы можем говорить о международной доброй воле и нисколько не лукавить, но в конечном счете правительство действует во благо страны, которой оно управляет. И ни одно правительство не вправе совершать того, что в краткосрочной или долгосрочной перспективе может нанести ущерб этой стране». Каутилья и Макиавелли не сказали бы лучше. Неру и последующие премьер-министры, в том числе его дочь, знаменитая Индира Ганди, укрепляли позиции Индии в качестве элемента системы глобального баланса сил, превращая внешнюю политику страны в инструмент выражения высшего морального авторитета Индии. Отстаивание собственных национальных интересов Индия представляла как сугубо просветительский проект, подобно Америке почти двумя столетиями ранее, Неру и Индире Ганди, премьер-министру с 1966 по 1977 год и с 1980 по 1984 удалось обозначить молодую нацию как одного из главных участников международного порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны. Политика неприсоединения отличалась от политики, которой следует типичный балансировщик в системе баланса сил. Индия не выказывала готовности примыкать к более слабым. Так обычно поступает балансировщик. Она не интересовалась активным участием в международных делах. Ее основной стимул сводился к тому, чтобы не оказаться формально в любом из лагерей. И она измеряла успех по способности избегать конфликтов, не связанных с национальными интересами. Войдя в мир соперничающихся сверхдержав и холодной войны, независимая Индия тонко добивалась свободы маневра, возвела ее из переговорной тактики в этический принцип, смешивая праведный морализм с проницательной оценкой баланса сил и психологии сверхдержав. Неру заявил, что Индия является мировой державой, которая полагает курс между основными конкурирующими блоками. В 1947 году он сказал в интервью журнала New Republic: «Мы предполагаем избегать участия в любых блоках или группах держав, понимая, что только таким образом сможет служить не только Индии, но и миру во всем мире. Данная политика порой побуждает выразителей интересов какой-либо группы полагать, что мы поддерживаем другую группу. Каждый народ в реализации внешней политики ставит свои интересы на первое место. К счастью, интересы Индии соответствуют мирной внешней политике и сотрудничеству со всеми прогрессивными народами. Неизбежно Индия будет сближаться с теми странами, которые дружелюбны и намерены сотрудничать. Другими словами, Индия нейтральна и не участвует в силовой политике, отчасти потому, что привержена миру во всем мире, но также потому, что таковы ее националистические интересы. Когда СССР предъявлял ультиматум по Берлину в 1957-62 годах, две американские администрации, особенно администрация Джона Кеннеди, обратилась к Индии за поддержкой от имени изолированного города, стремящегося сохранить свою свободу. Но Индия заявила, что любая попытка навязать стране нормы холодной войны лишит ее нынешнего статуса и, как следствие, ослабит ее позиции. Краткосрочный моральный нейтралитет есть средство достижения долгосрочного морального воздействия, как Неру говорил своим помощникам. Абсурдно и политически неверно индийской делегации избегать отношений с советским блоком из опасений рассердить Америку. Наступит время, когда мы сможем сказать ясно и определенно американцам и всем прочим, что если они и впредь будут проявлять недружелюбие, мы обязательно найдем друзей в другом месте. Суть стратегии состояла в том, что она позволила Индии заручиться поддержкой обоих лагерей холодной войны. Страна получила военную помощь и дипломатически сотрудничала с советским блоком, одновременно принимая экономическую помощь США и укрепляя моральные узы с американским интеллектуальным истеблишментом. Несмотря на всю напряженность холодной войны, для формирующейся нации это был мудрый курс. С учетом едва появившейся армии и слаборазвитой экономики, Индия была уважаемым, но второстепенным союзником. В качестве свободного агента она обладала куда более серьезным влиянием. В погоне за этой ролью Индия намеревалась создать блок государств-единомышленников, по сути, движение неприсоединения. Как сказал Неру делегатам Афроазиатской конференции 1955 года в Бандунге, Индонезия: «Неужели мы, страны Азии и Африки, лишены всякой возможности самостоятельного выбора? Неужели мы обязательно должны быть прокоммунистическими или антикоммунистическими? Неужели дошло до того, что лидеры наций, создавших мировые религии и вообще все, что есть в современном мире, должны непременно объединиться в такого рода группы или считаться прихвостнями той или иной группы, исполнять любые их пожелания и порой подсказывать умные мысли? Это поистине унизительно и оскорбительно для всякого уважающего себя народа, для любой нации. Мне невыносимо думать, что великие страны Азии и Африки покончили с колониальным рабством только ради того, чтобы деградировать, унизить себя подобным образом». Итоговое обоснование отказа Индии от участия в силовой политике времен Холодной войны сводились к тому, что она не видела здесь учета своих национальных интересов. Разделительные линии между блоками в Европе не вызывали у Индии желания конфликтовать с Советским Союзом, до которого всего несколько сотен миль, и объединяться с Пакистаном. Она также не рисковала провоцировать враждебность мусульман, вмешиваясь в ближневосточные противоречия. Индия воздерживалась от осуждения агрессии Северной Кореи против Южной и подрывной деятельности Северного Вьетнама против Южного. Лидеры Индии вовсе не стремились изолировать себя от того, что они определяли как прогрессивные тенденции развивающегося мира, или навлекать неудовольствие советской сверхдержавы. Тем не менее, Индия оказалась вовлечена в войну с Китаем в 1962 году и вела четыре войны с Пакистаном, одна из которых в 1971 году была подкреплена свежеподписанным договором о военном сотрудничестве с СССР и завершилась разделением основного противника Индии на два отдельных государства – Пакистана и Бангладеш, что значительно улучшило общее стратегическое положение Индии. В стремлении возглавить движение неприсоединения Индия придерживалась концепции международного порядка, совместимой с той, которую она унаследовала на глобальном и региональном уровнях. Официальная формулировка этой концепции была классически вестфальской и совпадала с традиционным европейским балансом сил. Неру определил подход Индии в терминах пяти принципов мирного сосуществования. Несмотря на аллюзию к индийской философии, Панчашила «Пять принципов сосуществования» – это, по сути, более духовный вариант вестфальской модели многополярного порядка суверенных государств. Первое – взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета. Второе – ненападение. Третье – невмешательство во внутренние дела. Четыре – равенство и взаимная выгода. Пять – мирное сосуществование. Пропаганда абстрактных принципов мироустройства сопровождалась разработкой доктрины индийской безопасности на региональном уровне. Подобно американским политикам, воспринявшим доктрину Монро как идею особой роли Америки в Западном полушарии, Индия реализовала на практике особое положение региона Индийского океана между Ост-Индией и Африканским рогом. Как Британия по отношению к Европе в 18 и 19 столетиях, Индия стремится не допустить появления доминирующей державы в этом огромном регионе. И снова, подобно американским политикам, не ждавшим одобрения доктрины Монро, странами Западного полушария, Индия в регионе своих особых стратегических интересов строит политику по собственному усмотрению, по собственной версии южноазиатского порядка. Пусть американские и индийские взгляды нередко расходились во времена Холодной войны, после распада Советского Союза Индия и США в значительной степени одинаково смотрят на перспективы региона Индийского океана и его периферии. С окончанием Холодной войны Индия освободилась от многих конфликтующих давлений и от некоторых социалистических увлечений. Она провела экономические реформы, спровоцированные платежным кризисом 1991 года и поддержанные МВФ. Индийские компании ныне занимают лидирующие позиции в ряде основных индустрий. Это новое направление политики отразилось и в дипломатии. Теперь Индия ищет новых партнеров по всему миру, особенно в Африке и Азии, и всячески подчеркивать свою роль в многосторонних экономических и финансовых контактах. В дополнение к росту экономического и дипломатического влияния, Индия значительно увеличила военную мощь, в том числе флот и ядерный арсенал. Через несколько десятилетий она опередит Китай и станет самой густонаселенной страной Азии. Роль Индии в мировом порядке осложняется структурными факторами, связанными с ее положением. Среди самых важных – отношения Индии с ближайшими соседями, в частности, с Пакистаном, Бангладеш, Афганистаном и Китаем. Противоречивые узы и антагонизмы отражают тысячелетия соперничества, миграций, рейдов британской армии на окраинах индийского доминиона и практически моментального крушения британского колониального правления сразу же после Второй мировой войны. Ни одно государство субконтинента не признало в полном объеме границы 1947 года. Эти временные, по мнению заинтересованных сторон, спорные границы уже много лет являются поводом для спорадических вспышек насилия, военных столкновений и нападений террористов. Границы с Пакистаном, которые примерно проложены по линии концентрации исламского населения на субконтиненте, можно назвать этническими. Они произвели на свет государство, основанное на мусульманской религии, с территорией, которая прежде являлась двумя несмежными частями Британской Индии, разделенными тысячи километров индийских территорий. Прямо-таки идеальные условия для приграничных войн. Границы с Афганистаном и Китаем установлены по линиям, прочерченным в XIX веке британскими колониальными администраторами, позже яростно оспариваемым и по сей день сомнительным. Индия и Пакистан накопили каждый значительный ядерный арсенал и обладают немалым военным влиянием в регионе. Пакистан также терпит, а порой откровенно подстрекает региональный экстремизм, в том числе поддерживая террористов в Афганистане и самой Индии. Особого внимания заслуживает отношение Индии с большим мусульманским миром, неотъемлемой частью которого она является. Индию часто классифицируют как восточноазиатскую или южноазиатскую страну. Но она имеет давние и крепкие связи с Ближним Востоком, а ее мусульманское население многочисленнее, чем в Пакистане, да и в любой другой исламской стране, кроме Индонезии. До сих пор Индии удавалось отгораживаться от наиболее радикальных форм политического экстремизма и избегать насилия на религиозной почве. Частично благодаря просвещенному обращению с меньшинствами и культивированию общеиндийских принципов, в том числе демократии и национализма, которые снимают локальные различия. Тем не менее, этот результат не навсегда, и поддержание внутреннего мира требует согласованных усилий, дальнейшая радикализация арабского мира или масштабный гражданский конфликт в Пакистане чреваты для Индии значительным внутренним давлением. Нынешняя Индия проводит внешнюю политику во многом схожую с политикой времен британского владычества. Она стремится строить региональный порядок на балансе сил по дуге, простирающейся через полмира, от Ближнего Востока до Сингапура, затем на север в Афганистан. Ее отношения с Китаем, Японией и Юго-Восточной Азией следуют образцам, схожим с европейскими примерами XIX века. Подобно Китаю, она не стесняется использовать отдаленных варваров, вроде США, для достижения своих региональных целей. Хотя в публичных характеристиках обе страны, конечно, прибегают к более элегантным формулировкам. В администрации Джорджа Буша-младшего иногда обсуждалось стратегическое сотрудничество Америки с Индией в глобальном масштабе. Пока оно по-прежнему ограничивается Южной Азией, поскольку политика неприсоединения препятствует глобальным договоренностям. Вдобавок, Индия и США не готовы принять конфронтацию с Китаем в качестве постоянного принципа национальной политики. Как британцы 19-го столетия, которым пришлось увеличить свое участие в мировых вопросах для защиты стратегических путей в Индию, в 21 веке Индия ощущает себя обязанной играть все более значимую стратегическую роль в Азии и в мусульманском мире, чтобы предотвратить потенциальное доминирование стран и идеологий, признаваемых враждебными. Следуя таким курсам, Индия, естественно, вовлекалась в говорящую по-английски англосферу. Тем не менее, она, скорее всего, продолжит выполнять заветы Неру, сохраняя свободу маневра в азиатских и ближневосточных делах и в политике по отношению к ключевым автократическим странам, доступ к ресурсам которых потребуется Индии для реализации масштабных экономических планов. Эти приоритеты будут порождать собственные императивы, заставляющие пересматривать традиции взаимодействий. С учетом новой американской позиции по Ближнему Востоку различные страны примутся искать партнеров для укрепления своего положения и создания регионального порядка. А стратегический анализ не позволит Индии допустить вакуум власти в Афганистане или гегемонии в Азии другой державы. Во главе с националистическим правительством, избранным подавляющим большинством голосов в мае 2014 года под лозунгами реформ и экономического роста, Индия будет и далее преследовать свои традиционные внешнеполитические цели с новой силой. Правительство Наренды Моди, получившее народную поддержку и имеющее харизматичного лидера, может посчитать, что ему по силу разрешить исторические проблемы, будь то конфликт с Пакистаном или отношения с Китаем. Индию, Японию и Китай сегодня возглавляют сильные и стратегически ориентированные администрации, поэтому пространство как для активизации соперничества, так и потенциальных смелых решений значительно расширяется. При любом развитии событий Индия станет опорой порядка 21 века, его неотъемлемым элементом благодаря своему географическому положению, ресурсам и традициям руководства, и будет активно участвовать в стратегическом и идеологическом развитии региона и самого порядка, который она олицетворяет. Что такое региональный порядок Азии? Исторически европейский порядок был самодостаточным. Англия до начала 20-го столетия была в состоянии сохранить баланс сил благодаря своему островному положению и господству на морях. Порой европейские державы привлекали другие страны для временного укрепления собственных позиций. Так Франция обхаживала Османскую империю в XVI веке, а в начале XX века Великобритания заключила союз с Японией. Но незападные государства практически не имели интереса в Европе, не считая оказиональных набегов с Ближнего Востока или с Северной Африки, и их не звали вмешиваться в европейские конфликты. Напротив, современный азиатский порядок включает в себя внешние силы как неотъемлемую часть. Это США, роль которых как азиатско-тихоокеанской державы подтверждена, в частности, совместными заявлениями президента Барака Обамы и главы Китая Ху Цзиньтао в январе 2011 года, а позднее Си Цзиньпинем в июне 2013 года, и Россия, географически азиатская держава и участник ряда азиатских блоков, например, Шанхайской организации сотрудничества, пусть даже 3/4 населения России проживают в европейской части страны. Соединенным Штатам Америки в наше время приходилось выступать в качестве балансира власти. При подписании Портсмутского мирного договора 1905 года они были посредником между Россией и Японией. В ходе Второй мировой войны США разгромили Японию, притязавшую на гегемонию в Азии. Сопоставимую роль США сыграли и в годы Холодной войны, когда пытались уравновесить Советский Союз, заключив ряд двухсторонних соглашений с азиатскими странами от Пакистана до Филиппин. Развивающаяся азиатская структура должна учитывать множество государств, которые не упоминались в предыдущих страницах. Индонезия, исламский якорь Юго-Восточной Азии, сегодня становится значимым игроком на региональной арене, и до сих пор ей удавалось успешно балансировать между Китаем, США и мусульманским миром. Имея в соседях Японию, Россию и Китай, Республика Корея создала демократическое государство и экономику, конкурентную в глобальных масштабах, в том числе обеспечила себе лидерские позиции в стратегических отраслях, телекоммуникациях и судостроении. Многие азиатские страны, включая Китай, воспринимают КНДР как дестабилизирующий фактор, но коллапс Северной Кореи вызывает еще большие опасения. Южной Корее, со своей стороны, предстоит столкнуться с ростом внутреннего давления в пользу объединения двух стран. На фоне колоссальных масштабов Азии и грандиозного разнообразия азиатские народы создали великолепную систему многосторонних соглашений и двусторонних партнерств. В отличие от Европейского Союза, НАТО и Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, эти институты решают проблемы безопасности и экономические вопросы индивидуально, избегая формального подхода к соблюдению правил регионального порядка. Некоторые ключевые блоки региона созданы с участием Соединенных Штатов, другие, скажем, экономические, включая только азиатские страны. Наиболее важным и эффективным из этих блоков является ASEAN – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Основной принцип блока – сотрудничать со странами, теснее всего связанные с поставленными задачами. Но означает ли все это существование особого азиатского порядка? В европейском равновесии интересы основных стран сопоставимы, если не одинаковы. Баланс сил мог появиться не только как практика, что неизбежно при отсутствии гегемонии, но и как система легитимности, одобряющая решения и способствующая умеренной политике. В Азии подобного сходства не существует, что очевидно из приоритетов, установленных для себя основными игроками. Индия видит своим соперником преимущественно Китай. В значительной мере это следствие пограничной войны 1962 года, а Китай считает достойными соперниками Японии и США. При этом Индия тратит меньше военных ресурсов на Китай, чем на Пакистан, который, не будучи конкурентом, остается стратегической заботой Дели. Аморфный характер азиатских группировок отчасти определяется тем, что география с давних пор отмечает резкий водораздел между Восточной и Южной Азией. Культурные, философские и региональные влияния преодолевают географически разделительные линии. Индийские и конфуцианские концепции управления сосуществуют в Юго-Восточной Азии. Но горы и джунгли оказались слишком серьезными преградами для полноценных военных конфликтов между великими империями Восточной и Южной Азии. И оставались таковыми вплоть до XX века. Монголы и их преемники пришли на индийский субконтинент из Средней Азии, а не через Гималайские перевалы, и не смогли добраться до южных районов Индии. Различные регионы Азии геополитически и исторически идут разными курсами. Региональные порядки, строившиеся в те периоды, не использовали ни одного принципа Вестфальской системы. Там, где европейский порядок предусматривал равновесие территориально определенных суверенных государств, признающих равенство друг друга юридически, традиционная азиатская политика прибегала к менее однозначным критериям. До современной эпохи внутренняя Азия, обширное пространство под властью поочередно Монгольской империи, России и ислама, сосуществовало с китайскими практикой имперской дани, а последняя распространилась на монархии Юго-Восточной Азии, которые соглашались с притязаниями Китая на универсальную модель, даже практикуя формы правления на основе индийской модели, подразумевавшей божественность правителей. Сегодня различные традиции все чаще соприкасаются, и между азиатскими странами нет согласия ни по поводу исхода этих контактов, ни по историческим урокам для порядка 21 века. В современных условиях возникли сразу два баланса сил – в Южной Азии и в Восточной. Ни один из них не обладает характерной чертой европейским балансиром, то есть страной, способной поддерживать равновесие посредством помощи более слабым. Соединенные Штаты после ухода из Афганистана воздерживаются от вмешательства в нынешнее внутреннее равновесие в Южной Азии, прежде всего военное, но США придется проявлять активность на дипломатическом поприще, чтобы восстановить региональный порядок, иначе возникнет вакуум власти, который неизбежно вовлечет все азиатские страны в региональное противостояние.